Лиса Борнео мне знакомы, — ответил Янос. — Не бойся за меня. Вы уже бывали здесь? — Нет. Но несколько раз проходил по лесам княжества в Арауне, сражаясь, иногда приходилось. — Вы враждуете с султаном в Арауне? Он наш непримиримый враг. Он страшно ненавидит пиратов Момпрочема, поскольку при каждой стычке мы топили хотя бы один его корабль. — Скажите мне, господин Янос, а тигр Малайзии всегда был пиратом? — Нет, мой дорогой. Когда-то он был могущественным раджой в северном Борнео, но один коварный англичанин поднял восстание в его владениях и с помощью британских солдат изгнал его, убив перед этим его отца, мать, его сестер и братьев. И жив еще этот англичанин? Да, жив. И вы не наказали его? Он слишком силен. Однако и тигр Малайзии еще не умер. Но вы, господин Янос, почему вы примкнули к Сандакану? Я не примкнул к нему, Камамури. Он взял меня в плен, когда я плыл к Лабуану. Сандакан не убивает пленников? Нет, Камамури. Сандакан был всегда жесток к своим врагам и очень великодушен к друзьям, особенно к женщинам. И он всегда хорошо обращался с вами, господин Янос. Он меня любил как брата и даже больше. Скажите мне, господин Янос, когда вы освободите моего хозяина, вы вернетесь на Момпрочем? Вероятно, Камамури. Тигру Малайзии нужны сильные ощущения, чтобы заглушить свое горе, постоянно терзающее его. Какое горе? Смерть Марианны Гвилок. Значит, он очень любил ее? Неимоверно. До безумия. Довольно странно, что такой жестокий и такой страшный человек влюбился в женщину, и более того, в англичанку, — добавил Янос. — А дяде Марианны Гвилок вы ничего не знаете? — Пока ничего. — А вдруг он здесь? — Вполне возможно. — Вы опасаетесь его? — Может быть, и... — Стой! — закричал в этот момент чей-то голос. Янос и Камамури остановились. Глава пятая. Наркотики и яды. Два человека неожиданно поднялись из-за кустов. Один был индиец, одетый в белый, вооруженный карабином, другой — рослый дояк с медными кольцами на руках и ногах. На бедрах у него был простой кусок ткани, на голове красная повязка, зато на себе он нес целый арсенал. За спиной висел страшный сумпитан с отравленными стрелами. На боку верный паранг, тяжелые сабли с широким лезвием, которые служат для отрезания голов врагам, а на поясе аркан, которым они орудуют не хуже индийских туксов. Был при нем и крис со змеевидным отравленным острием. — Стой! — повторил индиец, выставив карабин. Португалец сделал Камамури быстрый жест и вышел вперед, положив палец на курок ружья. — Что тебе надо и кто ты такой? — спросил он индийца. — Я солдат Раджи Саравака, — ответил тот. — А вы? — Лорд Велькер, друг Джеймса Брука, твоего Раджи. Индийцы дояк опустили оружие. — Этот человек ваш слуга, милорд? — спросил индиец, указывая на Камамури. — Нет, — ответил Янос. — Я встретил его в лесу, и, поскольку он боится тигров, то он просился мне в спутники. — Куда идешь? — спросил индиец Маратха. — Я тебе сказал еще утром, что я снабженец рудников в Поме, — ответил Камамури. — Зачем снова спрашиваешь, куда я иду? — Потому что так велел Раджа. — Скажи своему Радже, что я верно его подданный. — Проходи. Камамури догнал Яноса, который невозмутимо продолжал свой путь, в то время как два соглядатые снова спрятались за кустами. — Что вы думаете, господин Янос, об этих людях? — спросил Маратх, убедившись, что их не видно и не слышно. — Думаю, что Раджа хитер, как лис. — Изменим путь? — Да, Камамури. Эти два шпиона могут что-то заподозрить и пойти за нами. — Запутаем наши следы. Камамури покинул тропинку, по которой шел, и свернул налево, сопровождаемый португальцем. Очень скоро путь стал для них очень трудным. Множество деревьев, кустов и лиан сжимались так, что делали дорогу почти непроходимой, если не для людей, то, во всяком случае, для лошади. Пройдя полмили, описав длинные круги, чтобы найти проходы, прыгая через поваленные деревья.